«Нам с такими западло добычу делить», — добавил коротышка, и потянулся всем телом, коснувшись кончиками пальцев потолка. Он был самым высоким охотником в казарме. «Из вас не выйдет толку, лучше сразу уходите», — цыкнув, посоветовал Муха. Его огромные глаза и золотой передний зуб сверкали огнем в отсветах шаровых ламп. «Будете жить». Эта троица делила лидерство. Каждый дед уважал их, каждый считался с их мнением. Они все являлись полноправными одаренными, которые прошли второй этап обучения. На правом запястье у каждого красовалась тату с остальным мечом, знак признанного охотника. Артура и остальных новичков в одних трусах построили в шеренгу. Джигит шепнул что-то на ухо тощему мужику из своей шайки, и тот пулей выбежал из казармы. Спустя несколько минут посланец вернулся с защитником, охотником, на запястье которого чернел стальной меч с гербом вместо гарды. Если сравнивать с армейской иерархией, то птицы такого полета в школе зверя занимали позицию офицера. Они имели право наказывать провинившихся и исключать их из школы, как отбракованный материал. «Что тут происходит, Джигит?» — с порога спросил матерый охотник. Он был в меховом полушубке. Его черные глаза полыхали огнем праведного гнева. «Да вот, молодняк воспитываем», — вытянувшись по струнке, отвечал смуглолицый. Некоторые из них использовали магию на товарищах. «Нехорошо это, шип, нехорошо», — согласился охотник, проходя мимо новобранцев со сложенными за спиной руками. «И кто это был? Вот этот, и вот этот». Джигит поочередно пнул двух парней, и те невольно вышли из строя, понуро опустив головы. Шип подошел к ним и принюхался. «Да», — протянул он, — «от вас фонит магией. Заковать и бросить в карцер на 3 дня, еды не давать, после отчислить». Охотники пинками и зуботычинами повели парней наружу. Бельский искренне им сочувствовал. На улице лютовала зима, а этим двум даже не дали одеться. «Остальные чистые, но слегка помятые», — сказал Джигит командиру. «Я вижу, они нарушили закон школы», — добавил Муха. «Да они сами на нас налетели», — не выдержал Бельский. «Мы спокойно спали, а эти уроды, будто с цепи сорвались». Дружным хором новобранцы поддержали Артура. Зазвучал суровый мат и призывы к справедливости. Но Шип просто кивнул охотникам, и те повалили всех недовольных на пол. Джигит же врезал ботинком юному графу под дых и плюнул на голову. «Ты кого уродом назвал? Мясо! Тебя и всех твоих дружков, гнида!» — выкрикнул Бельский. «Вот видишь, с кем нам приходится делить крышу, Шип!» — спокойно обратился Джигит к командиру. «Мало того, что они слабаки, еще не получившие стальной меч, так еще и смеют грязью поливать наше братство, осуждать наши поступки. Вы, деревянные, среди стали голоса не имеете», — процедил сквозь зубы главный охотник. «Всем новобранцам 3 наряда вне очереди. Будете у меня унитазы драить до тех пор, пока сталь не заблестит на вашем запястье. А ты», — Шип наклонился над Артуром, — «ты отправишься в гробовой карцер на сутки. Подумаешь над своим поведением». Артур в бессильной злобе сжал кулаки, резко встал на ноги и прямо посмотрел в холодные глаза Джигита. «Тебя, урод, я вызываю на дуэль. За парней отомщу, сволочь». «Отлично, принято», — хмыкнул смуглолицый. «Как из карцера выйдешь, сразу же пойдем к дуэльному кругу». Охотники толкнули Артура в плечо и вывели его на мороз в одних трусах. Путь от казармы до карцера не занял много времени. Видимо, строители решили, что темные горизонтальные пещеры должны находиться неподалеку от расположения охотников. Так было удобнее. Карцер был вырублен в скале и закрывался снаружи тяжелым металлическим люком. Формой и размерами он действительно напоминал гроб. Бельского затолкали внутрь, бросили ему какие-то тряпки и заблокировали выход. Юный граф ничего не видел, он лежал на спине и смотрел в холодную тьму, его челюсти скрипели от злобы. Он не мог выпрямить руку, ему даже было трудно перевернуться. Оставалось только ждать этой чертовой дуэли. Сидя в удобном кожаном кресле, я наблюдал за изощренным танцем огня в камине. В голове возникали меланхоличные мысли. Когда мне в последний раз удавалось вот так просто посидеть, не решая гору проблем? Все осталось далеко позади, в Москве, и я наконец мог предаться праздной саморефлексии. Я вспоминал свою империю, идеальное общество, где легальный закон был тесно переплетен с законами совести. Технологии процветали, не нанося вреда естественному маршу природы. Социальные лестницы имели множество лифтов, общественные институты были выстроены таким образом, чтобы человек, преодолев жизненный путь, обязательно становился гением к своей зрелости. Все это я строил веками, методом проб и ошибок, и не в одиночку. Моя Мира была не только мне супругой, но и главным соратником в политике, философии, культуре и религии. Наша синергия была настолько яркой, что мне однажды удалось зажечь новую звезду. Естественно, я назвал ее в честь своей любимой. Это было мое подношение нашим чувствам. В этом мире не было ни дня, чтобы на темном небе я не искал родное солнце. Боги отняли у меня все. Они посчитали, что путь монарха – явная угроза их власти. Жадные и ненасытные ублюдки, погрязшие с головой в материализме, утратившие свою метафизическую волю. Наше противоборство рухнуло на уровень естественного отбора. В глубине души я очень надеялся, что некоторые мои друзья спаслись, что Мира выжила в огне войны, и сейчас где-то прячется на задворках Вселенной. Мой живот громко заурчал, спуская меня с небес на землю. Тело впечатывало дух в условия тесной и душной обыденности. За окном, сквозь огромную дыру в скале, светили яркие звезды. Впору им сверкала чистотой комната. С подоконника на меня злобно поглядывал паук, насильно переселенный на улицу. Зыркай сколько угодно, маленький негодник. Но паутине больше не бывать в этой комнате. Мне нужно было принять дневную порцию зелья. Поднявшись на ноги, я направился к шкафу. В нем, на отдельной полке, расположился мой стратегический запас, которого должно было хватить на полгода. Но, увы, после создания новой грани в своем навыке власть над собой, требования к максимально возможному поглощению энергии возросли в несколько раз, и остро вставал вопрос о новом источнике. И его нужно было решить при любых обстоятельствах, желательно, чем-то еще более емким. Ничто не должно тормозить мое развитие и возвышение. Будь в моем мире такой источник энергии, все сложилось бы иначе. Резко тряхнув головой, я выкинул непрошенные мысли и осушил парочку склянок с зельями, направив всю энергию в три способности монарха. В отличие от стихийной магии земли, сила власти имела лишь три линии развития, каждую из которых нужно было шлифовать, создавая новые грани. В отдельном навыке можно было выпистывать всего 5 граней, где каждая последующая увеличивала совокупную мощь предыдущих. Первая способность «Власть над измерениями» помогла мне сохранить кристалл Лсимаргла, когда дело запахло жареным. Этот навык позволял мне создавать личное подпространство невероятных размеров. В прошлой моей жизни мне удалось достичь лишь третьей грани, чего с лихвой хватало для моих потребностей. Но в моем мире не было такого обилия энергии. Каждую грань приходилось напитывать скудными потоками силы из ветхого источника буквально по капле, из-за чего мое развитие растянулось на тысячелетия. Зато мастерства владения каждой гранью у меня было больше, чем у кого бы то ни было из прошлых монархов. На первой грани мне было доступно лишь небольшое пространство размером с пару ладоней, где с трудом умещалась моя драгоценная ноша. Вторая способность «Власть над собой» даровала мне око власти, что позволяло видеть суть всех вещей, происходящих внутри меня. Вторая грань данного навыка, который мне удалось достичь совсем недавно, открывала передо мной двери тела. Именно благодаря им моя плоть становилась во много раз крепче, гибче и выносливее. Базовую регенерацию тканей внутренних органов тоже никто не отменял, но главное, теперь мое тело могло выдержать ударную дозу энергетической нагрузки. Я теперь мог без фатальных рисков производить модернизацию организма путем добавления сторонних геномов и атомов. Это должно было стать неплохим подспорьем в становлении анимагом. На данную способность я делал наибольшую ставку, ведь усиливая тело, я усиливал и свой разум, что впоследствии должно было позволить мне производить более точные и серьезные расчеты. Это была единственная линия моего развития, в которой в прошлом мне удалось достичь пятой грани оплота бесконечности. Третья способность «Власть над сущим» являлась главным оружием монарха. Это была та сила, благодаря которой я в свое время считался сильнейшим существом во всей галактике. Первая грань этого умения ока монарха представляла из себя переключающуюся пассивную способность, позволяющую мне видеть недоступное другим, например, стихийную энергию. Уже на первой ступени развития этого дара я мог влиять на материю. В прошлом, познавая законы мироздания, я получал отклик от сущности бытия. Материя беспрекословно подчинялась моей воле, но пятой грани в этом своем таланте я никогда не достигал. Особенностью развития пути монарха являлось понимание каждого последующего шага. Как неопытный ремесленник не сможет создать великое творение, так и носитель силы без должных знаний не сможет заставить стихию повиноваться себе вопреки законам природы. Каждое взаимодействие с материей требует невероятных в своей сложности расчетов, вынуждая мозг превращаться в суперкомпьютер. Для снижения нагрузки на тело и дух я создал систему приказов, в которую входили просчитанные алгоритмы действий почти на любой случай. Это была одна из самых гениальных идей, посетивших мою голову в юности. Мой живот в очередной раз затрубил в кличе голода, и я нехотя направился к двери. Высокая – это прекрасно, но ужин должен быть по расписанию. Достигнув лестницы, снизу я услышал знакомые голоса безумцев. Глебушка пришел. Звонкая трель лиры прозвучала раньше, чем я спустился. «Добрый вечер. Как тебе комната для гостей? Правда, великолепная?» Излишне радостно продолжила Фурия, пока я спускался по ступеням. «Но если не нравится, ты всегда можешь поселиться у меня. Спасибо. Пожалуй, откажусь. Чур меня. Даже мой мозг не может просчитать дальнейших действий этой взбалмошной девушки». Почти весь отряд за исключением главы собрался за длинным столом. В гостиной витали невероятные ароматы жареного мяса и свежеиспеченного хлеба. «Я уж думал, ты не придешь», — громыхнул Никита. «Садись жрать быстрее, мы с Василием положили глаз на твою порцию. Будешь медлить и останешься голодным. Бу-га-га». Мысленно я хлопнул себя по лбу и поспешил занять свободное место. В итоге я был зажат между Никитой и Львом. Радомир расположился чуть подальше. Он что-то бубнил себе под нос. «Сколько раз тебе повторять, не выражайся за столом. Не жрать, а кушать». Кладя тканевую салфетку себе на колени, Лев принялся аккуратно нарезать мясо. По всей видимости, он ждал, пока все не соберутся. Опять душнотой повеяло. «Радомир, открой хоть окно, проветрим», — рыкнул Неклюдов, махнув в сторону пижона обглоданной костью. Крупная капля жира попала Льву точно в лоб. «Нет, ты снова это сделал». Судорожно вытирая лицо кипой салфеток, эстет схватил куриную ногу и отправил ее в сторону зачинщика. Но острые зубы Никиты схватили добычу на излете. Он с жадностью зачавкал, наслаждаясь подарком от соратника. «Шпашиба, животное». Обреченно махнув рукой в сторону, Лев вернулся к еде. Радомир наконец-то справился с окном, и в гостиную хлынул свежий воздух. Оглядев стол, я отыскал самые лучшие куски мяса и хлеба. Протягивая руку к огромной курице, я ощутил на себе убийственный взгляд Никиты. Покосившись на него, я встретился с огромной мордой льва. Чучело на голове Неклюдова грозно сверкало мертвыми глазами. Пришлось изменить свою цель, и я схватил маленькую ножку. Волна одобрения со стороны Никиты послужила лучшим индикатором его жадности в еде. Больших кусков мне не видать, но ничего, здоровяк еще не знал, с кем связался. Я возьму количеством. Накладывая в тарелку порцию за порцией, я как можно быстрее стал поглощать мясо в огромных количествах. Гора костей вокруг меня стремительно росла. Несмотря на то, что жаркое было приготовлено из обычных животных, оно все равно напитывало меня звериной мощью. Такого не было даже в ресторане Ушинских. Закусывая хлебом, я продолжал анализировать содержимое стола. Взгляд зацепился за кувшин. Когда я сделал глоток пенного, мое сердце пропустило удар. Холодный квас бархатом растекся по небу, даруя прекрасное ощущение свежести и вкуса пшеничных полей. По мере роста горы костей выражение лица Никиты приобретало более задумчивый характер. Тот начал что-то подозревать. «У тебя аппетит, как у настоящего воина», — похвалил меня Неклюдов и положил свою тяжеленную лапу мне на плечо. «Надеюсь, с монстрами ты так же быстро будешь справляться, как с этим мясом». «Ну, у меня ведь будут хорошие наставники», — вернул я любезность гиганту. «А чем ты, парень?» — искренне удивился Лев, аккуратно промокнув губы салфеткой. «Мы пока еще не наставляем тебя. Вот как проявишь себя в лесу», — последнее слово он выделил особенно. «Вот тогда и посмотрим, достоин ли ты учиться у нас». «Да-да», — радостно заверещала Лира, стрельнув в мою сторону игривым огоньком синих глазок. «Скоро пойдем на прогулку, уже не терпится». «И как я должен себя проявить?» — спросил я, залпом опустошив кружку кваса. «Само собой, просто выжить». Никита по-волчьи оскалился и поднял глаза к голове льва, висящей над его лбом. «Василий, как думаешь, это повод для ставки?» «Ага, угу, хорошо, ставлю на тебя, парень, ты вернешься из леса живым». «Принимаю ставку, живым, но раненым», — поднял руку с салфеткой Лев. «И поднимаю до 10 000. «Принято». Резко встала из-за стола Лира, да так, что ее грудь чуть не выскочила из-под рубашки. «Он вернется в тот же день, когда переступит границу леса абсолютно здоровым. Поднимаю еще на 5 000. «Они тут что, совсем обезумели? Раскидываться такими деньгами на какие-то дрянные ставки, конечно, мне льстило, что Длань в меня так верила, но я почувствовал себя жалким рабом-гладиатором перед собравшимися патрициями. «Ставлю на то, что ему конец», — тихо подал голос Радомир, который скромно сидел с краю стола и неуверенно грыз яблоко. Под его глазами блестели дорожки слез. «Радомирушка, ты чего опять плачешь?» Лира подскочила к другу и стала разминать ему плечи. Ее грудь уперлась в затылок парню, его уши тут же вспыхнули красным, а обгрызенное яблоко глухо стукнулось о каменный пол. «Я-я», — стал заикаться Пьеро. «Мне грустно и тоскливо терять нового товарища. Это ведь Ильес, мы преломили с ним хлеб и кости за одним столом. Я смотрю на него, и вижу его бездыханное тело, посреди темных деревьев. Как всегда, драматизирует». Глянув в мою сторону, сказал Лев и натянуто улыбнулся. «Я уверен в этом. Но ты, Глеб, не переживай», — извиняющимся тоном промямлил Радомир. «Я заказал большие свечки в городе. Я поставлю их за упокой твоей души». «Спасибо», — процедил я сквозь зубы. «Это меня утешило». «Не дрейфь, парень». Никита снова хлопнул меня по многострадальному плечу. «Он перед каждой вылазкой нас хоронит. Сентиментальный он у нас. Бу-га-га». Дверь, которую Радомир починил ранним утром, распахнулась и осыпалась грудой мусора. На пороге появился Василий, указательный перст Длани. «О, нет, моя дверь!» — воскликнул Пьеро и, вырвавшись из соблазнительных тисков Лиры, бросился к обломкам. «Это плохой знак, плохой знак. Чтобы я унитаз мыл!» — восклицательные и вопросительные знаки, устремив взор в потолок и направляясь к столу, возмущался глава отряда. «И так посуду вымыл, постирал, завтрак детям приготовил, а она мне еще. Унитаз помой перед выходом». «А вот и семейная драма подъехала», — прошептал мне на ухо Никита. «Помыл?» — робко спросила главу отряда Лира. «Помыл», — тяжело вздохнув, сказал Василий и сел за стол. «Вот именно поэтому я и не женюсь». Со стороны Льва донесся деликатный смешок. Корюшкин протянул руку к тарелке с мясом, но, перехватив запястье, пижон его остановил. «Руки помыл? Сейчас я тебе в морду дам», — насупился указательный перст отряда. «Конечно, помыл. Я выдраил всю хату, всего себя и теперь хочу есть. Отпусти». Лев поднял руки в примирительном жесте и с сочувствием уставился на Радомира, который обливал слезами сломанную дверь. «Глеб», — орудуя ножом и вилкой, обратился ко мне Василий. «Твоего друга посадили в карцер на пару дней. Он сцепился с джигитом, серьезным и уважаемым охотником. Не вмешивайся». От этих слов я замер с вилкой у рта. «Почему такое случилось? На бумагах об этом не пишется, но это часть отбора. Дедовщина широко распространена в школе зверя». «Как ни в чем не бывало», — продолжил глава отряда. «Так закаляется характер, проверяется, сможет ли человек выдержать невероятное давление на психику. Ведь иногда, чтобы сразиться с монстром, нужно самому им стать». «Интересно», — протянул я. «Да не дрейфь ты так, Глеб». Никита вновь попытался хлопнуть меня по плечу, но в этот раз я перехватил его руку и с силой сжал. «Хватит меня трогать, здоровяк». Гигант легко освободился из моей хватки и вновь обратился к голове Льва. «Василий, он нарывается или просто переживает за друга?» «Ага, угу, переживает. Ладно, не буду убивать его. Никита дело говорит», — подтвердил Лев. «Если твой приятель хотя бы в половину такой же, как ты, то серьезных проблем у него не возникнет. Мы все прошли через этот этап. Веселое время было», — улыбнулась Лира. «И жестокое», — всхлипывая над дверью, вставил свое слово Радомир. «Ой, не тебе об этом говорить, старина», — возразил Василий. «Ты всех дедушек в лазарет отправил за одну ночь. Они потом месяцы из палаты не вылезали, кости сращивали». Я перевел взгляд на нытика, и мои брови взлетели на лоб. Это он-то раскидал всех ветеранов. «В общем, не вмешивайся, Глеб», — на всякий случай повторил глава отряда. «Поддержать можешь, вдохновить, но со своими проблемами он должен справиться сам, иначе, иначе никто из братьев его не будет уважать», — ударил кулаком по столу Никита. «Верно. А кто этот джигит?» — поинтересовался я. «Смуглый горец с Кавказа, носит усы, хороший охотник, верный товарищ, не раз рисковал жизнью ради братства». Лев кратко охарактеризовал обидчика моего друга. «Ладно», — хлопнув в ладоши, воскликнул Василий. «Поели, теперь пора на прогулку. В лес, в лес, в лес», — хором заголосили остальные охотники, стуча вилками и ложками по столу. Один лишь Радомир воздержался от этого клича. Он безмолвно проливал слезы, сидя на обломках двери. «На сборы у нас ушло около часа. Все, в основном, ждали Лиру. Она пропала в своей комнате и хотела прихорошиться перед выходом. Недоумевая, зачем ей это, я направился в свои апартаменты. Мне хотелось взять с собой самые качественные зелья. Я предполагал худшие. Благо, правила ордена не запрещали пользоваться допингом на испытании. Но когда я открыл дверь, мне чуть ли не на нос сел мой старый знакомый, гигантский паук. Белое мохнатое тельце испуганно уставилось на меня двумя зелеными глазами, вздрогнуло и попыталось смыться по паутине к потолку. «Ты снова здесь, букашка!» — воскликнул я и попытался схватить наглеца, но тот стал бесплотным, и моя рука проскользнула сквозь него. «Что за?» — ругаясь, я закрутился, выискивая мелкого, но тот уже каким-то чудом оказался на подоконнике. Его пасть растянулась в улыбке, одной лапкой он указал на ванную комнату, а две других сложил на манер азиатской благодарности. Обычно бойцы восточных единоборств благодарили так друг друга перед боем. Я, заподозрив неладное, направился к санузлу, а, когда вошел внутрь, то чуть ли не сел на задницу от удивления. Повсюду была липкая паутина. На унитазе, на раковине, на ванной, везде. Но не это меня взбесило. Шкатулка с зельями была открыта, и несколько пузырьков были выпиты досуха. Паучья сволочь. Глава 5. Мохнатый воришка в очередной раз был изгнан на улицу, но что-то мне подсказывало, что он еще вернется. Задернув шторы, я взял несколько пузырьков в дорогу и перепрятал остальные зелья под шкаф, предварительно закутав шкатулку в несколько слоев ткани. Мои сокровища должны сохраниться. Будь моя власть над измерениями на второй грани, такой ситуации бы не возникло. Переодевшись в легкий спортивный костюм, я захватил меч, подаренный Артуром, и кинжал Латшинских. Вот и все сборы. Ну нет у меня ничего с собой, да и вообще нет. Обратно шагал в отвратительном настроении. По возвращению из леса меня, наверняка, ждала очередная уборка комнаты, а чутье подсказывало, что это последнее, чем мне захочется заниматься. Спустившись в холл, я обнаружил скучающих членов отряда. Пока все ждали Лиру, я сгреб со стола остатки еды в портфель, ловя на себе насмешливые взгляды соратников. Что не так, кушать-то захочется. Раз себе не берут, делиться не буду. Мальчики, кого ждем? Нам выходить пора. Слетев ураганом с лестницы, заявила Фурия, по пути вставляя стрелы в колчан на бедре. Тебя вообще-то ждем. Сколько раз повторять, время счет любит. Забурчал Радомир. Вечно ты опаздываешь, а нам потом выслушивать. Сделав вид, что ничего не услышала, девушка направилась на выход из особняка, где нас уже ожидал Василий. «Отряд, становись!» – зычным голосом приказал Корюшкин. «Мы хоть раз вовремя отправимся, Лира, взгляд не отводи. Проверяем экипировку, вспоминаем, сходили ли в туалет. Глеб, тебя это в первую очередь касается. И что это ты на себя напялил? Спортивный костюм». Пожав плечами, я хмуро оглядел других охотников. «У меня небогатый гардероб». Дернув глазом, Василий не стал продолжать разговор. На всех был однотипный темный костюм из неизвестной мне кожи. Он покрывал все тело, оставляя на поверхности лишь голову, а в случае Никиты – только лицо, ведь с ним была его неизменная шапка Василий. На ремнях у каждого висели небольшие сумки с отдельными креплениями для зелий. А оружие? Оружие было песней, максимально раскрывающей своего господина. Василий являлся обладателем классического обоюдоострого меча, цветы навершия которого явно бросались в глаза. Сталь блестела ночным небом и вселяла здоровое чувство тревоги. Тяжелый эфес горел кровавым рубином. Этот камушек был необычным и по плотности силы напоминал наследие Семаргла. У нашего командира было оружие с кристаллом вожака. «Какой у тебя милый наряд, Глебушка, так и хочется затискать. Ребят, поднимаю ставку на 5000. Томным голосом обратилась к присутствующим Лира. Девушка оглядывала свой лук, на котором почему-то отсутствовала тетива. Выполнен он был из кости какого-то зверя и сиял мрачной белизной. Отставив его в сторону, Фурия принялась пересчитывать стрелы. И каких там только не было. Деревянные, костяные, металлические, с разными наконечниками. По всей видимости, каждая, под свою задачу. Целый арсенал. Поддерживаю. Лев натирал приятно пахнущей тряпочкой свою рапиру. Она казалась обыкновенной, но светилась серебром. «Откуда ты взялась? Я же проверял. Ничего не было. Как так?» Срываясь на крик, Радомир носился вокруг своего копья в поисках несуществующих царапин на идеально гладком черном древке. «Фух, показалось». Никита же, облокотившись на огромный двуручный металлический молот, ковырялся в носу и общался со своей шапкой, не обращая внимания на суету вокруг. Внимательно присмотревшись к своим спутникам, я обратил внимание, что не только у Василия, но и остальных охотников в оружии был вмонтирован тот или иной кристалл. У лир они сверкали даже на некоторых стрелах. Я почувствовал себя голым деревенщиной. «А что на вас за наряды? Мне такой же выдадут?» Поинтересовался я у Василия, ткнув пальцем звереподобного. «Ты губу-то закатай». Было дело да сплыло. При выполнении заказа императора как-то наткнулись на одного монстра ранга король. Силен оказался, гад. Шкура непробиваемая, будто об камень бьешь, а сам, как только не гнулся, будто цирковой акробат. Вот и позаимствовали мы его шкурку. Хорошо сидит. Поглаживая хищные формы одеяния, скалился гигант. «Нравится? Если будешь несколько сотен лет хорошо учиться, тоже сможешь позволить себе еще раз прийти к нам в гости и полюбоваться, как же красиво она на нас сидит». «Бу-га-га!» – заржал здоровяк, хватаясь за живот. «Отставить разговоры!» – притянул к себе внимание Василий. «Выдвигаемся!» Следуя за Корюшкиным, прошли через туннель, соединяющий пещеру с внешним миром. На страже по-прежнему стояли недремлющие охранники, тепло приветствовавшие старших товарищей по ордену. Широкая центральная улица ярко освещалась, распугивая ночную темноту. Она вывела нас прямо к закрытым воротам. «Василий, доброй ночи!» Снова в лес, улыбаясь, поинтересовался дежурный, сухой усатый мужичонка. «Привет, Степан!» «Да, прогуляться решили. Вот и стажерик у нас, зверушек надо показать!» Скривив губы в неком подобии улыбки, ответил наш командир. «Хах, тогда в добрый путь!» «Открыть ворота!» Проорал стражник кому-то наверху. Плавно поднимаясь, врата открывали путь в долину, запорошенную снегом. Покидая территорию школы, я ожидал чего угодно, но не пешей прогулки по полю. «Нам разве не нужна машина, или еще какое-нибудь средство передвижения?» – спросил я, ни к кому конкретно не обращаясь. «Разбиваемся на пары», – проигнорировав мой вопрос, – сказал Василий. «Стажер, ко мне». Я не стал спорить и подошел к главному, но вопрос, написанный на моем лице, буквально царапал ему взгляд. Прикрыв веки, Корюшкин вытянул руки вперед, которые мгновенно покрылись стихией ветра. Закручиваясь, потоки воздуха стали формировать плоскую окружность диаметром в сажень. Получился этакий блин-платформа. Рядом аналогичные манипуляции проделывали Лира и Радомир. Закончив формировать заклинание, маги ступили на получившиеся воздушные плетения. К Лире присоединился звероподобный, а к Радомиру – лев. Я все понял и встал рядом с Василием. В задачу напарника входит защита заклинателя. Нельзя допустить потери контроля над платформой. Поверь мне, падение тебе не понравится, сыпал объяснениями Корюшкин. Держишь крепче. Мы взлетаем. Какое падение? И в смысле взлетаем? Не обращая внимания на мои вопросы, платформа резко взмыла ввысь, оставив землю далеко позади. Лишь благодаря власти над собой, мне удалось сохранить равновесие. Не то сейчас собирали бы бедного монарха по кусочкам. Рядом раздался разочарованный вздох. Василий явно рассчитывал закончить мое обучение, либо просто проверял мою вестибулярку. Да вот только не на того нарвался. Набрав необходимую высоту, мы ненадолго зависли на месте. Вид открывался неописуемый. Полная луна позволяла в полной мере насладиться окружающими горами и долинами. Обменявшись несколькими усами, охотники синхронно направили платформы вперед, постепенно наращивая скорость. Встречный ветер трепал волосы и порывался сбить нас с ног, но из основания блина вытянулось дополнительное плетение, накрывшее меня воздушным куполом. Сколько же заклинаний он совместил, чтобы получилась такая полезная вещь? Взглянув на Василия, я не заметил встречного внимания к своей персоне. Корюшкин был полностью сосредоточен на поддержании платформы. Активировав око монарха, я посмотрел на заклинание. Это был невероятный клубок из нитей стихии воздуха. Почти все структуры мне были незнакомы, такие плетения мне раньше не встречались. Тонкая работа. Но по структуре ауры заклинания, я смог определить примерную функцию каждой нити. Одна, например, отвечала за плотность воздуха, позволяя стоять на нем, будто на земной тверди. Другая перенаправляла ветер в нужную магу сторону. Еще одна регулировала усиление воздушного потока. Еще с десяток плетений служили стабилизаторами всего этого хаоса. У меня было время хорошенько все это запомнить, и я себе поклялся, что обязательно повторю этот фокус со стихией огня. Но, несмотря на воздушный купол, я прекрасно понимал, что одно неловкое движение, и я полечу вниз. Я все время пытался не грохнуться с парящей платформы. Пришлось даже отрастить на своих ботинках огненные шипы с присосками для устойчивости. Василий на это лишь усмехнулся и покачал головой. Но его мнение меня заботило в последнюю очередь. На высоте птичьего полета морозило так, что мне пришлось властью разогревать кровь. Я был единственным, кто оделся не по погоде. Маги огня часто щеголяли на севере чуть ли не в плавках, это была их фишка. Так что я особо не выделялся. Алтай снизу дышал первозданной мощью, той самой энергией, которая проникала в душу, насыщая ее первобытным катарсисом. Сердце ликовало, наблюдая за белоснежными пиками гор, бурлящим потоком реки Катуни, девственной зеленью сосновых лесов. Прежде чем пейзаж сменился на более мрачные тона, я успел порядком устать от красоты, как кот, объевшийся сметаны, мечтает поскорее плюхнуться в теплое кресло и свернуться калачиком. В моем мире не было таких чудесных зарисовок природы, и потому меня это так шокировало. Но радовался я недолго. Воздушная плита, что несла нас с приличной скоростью, стала заходить на посадку. Перед нами раскинулся исполинский лес со странным синим заревом в кронах деревьев. Словно кто-то решил устроить в сосновом бору северное сияние. Направив взор в гущу леса, я чуть не ослеп от аномальной яркости переплетающихся нитей энергии. От этого места буквально фонило какой-то запредельной мощью. И самое удивительное, куда я ни смотрел, нигде не мог отыскать конец этого зеленого царства. Вдали лишь сверкали мрачные черные горы, припорошенные снегом. «Нравится?» — пытаясь перекричать шум ветра, спросил меня Василий. Вместо ответа я поднял большой палец вверх. «Вначале всем нравится», — усмехнулся командир отряда и резко направил наш ковер-самолет вниз. Душа подступила к горлу и захотела выпрыгнуть, но мне удалось ее удержать. Спустя минуту мы приземлились у окраины леса. Следом за нами спустились и остальные. «Наконец-то, охота!» По-звериному принюхиваясь, зарычал Никита. «Хищник без добычи, что птица без крыльев. Опять будем морозить задницу», — с грустью уставившись на гигантский дуб, забормотал Радомир. «Что в этом хорошего? Я бы согрела тебя», — сверкнула глазками Лира в сторону Нытика. «Но, боюсь, ты не в моем вкусе». Скупая слеза серебром пробежала по щеке Радомира. «Опять пачкаться», — с досадой пробурчал Лев, брезгливо поглядывая на гигантские корни впереди. «Опять неделю выковыривать грязь из-под ногтей. Хватит ныть». Василий натянул на лицо маску грозного лидера. «Принимаемся за дело». Приглядываясь к своим спутникам, я сделал вывод, что все они врали. Возбуждение в глазах не скроешь. Этот дикий огонь азарта буквально ведрами выливался из-под век. И все это смешивалось со здоровым страхом. Они понимали, куда шли. И если даже Никита испытывал легкую осторожность, то становилось ясно, что легкой прогулки у меня не получится. Все выудили из карманов странные компасы, которые мигали голубым светом. «На вот, держи, стажер», — протянул мне один из них Василий. «Это важная штука. Она не даст тебе потеряться ни во времени, ни в пространстве. В этом лесу всякое происходит». «Благодарю». Принимая подарок, слюбезничал я и поинтересовался. «Что, например, из прошлой вылазки карающих вернулся только один?» Мрачно посмотрев на меня, сказал Лев. «Он уходил мужчиной в самом расцвете сил, но угодил в аномалию и вернулся дряхлым и седым стариком. Недавно я за него поставил свечку», — всхлипнул Радомир. «Он умер. Сердце не выдержало». «Да уж, но ты не переживай», — рявкнул Никита. «Этот компас покажет тебе, если аномалия близко. К тому же, его стрелка всегда направлена в сторону школы зверя. Главное, не потеряй». «Двинули», — прервал наш разговор Василий и первым направился вглубь леса. Мы двинулись следом. Мрачные кроны деревьев проглотили нас, укутав в свои тени. Снег скрипел под ногами, ветер завывал между гигантских и древних стволов. Спустя полчаса мы вышли на небольшую опушку, окруженную странными дубами. На их коре были вырезаны какие-то странные руны, мерцающие изумрудным пламенем. «Что это?» — спросил я у Никиты. «Обереги Мары», — озираясь по сторонам, выдал гигант. «Какая-то древняя хрень, что якобы отпугивает всякую аномальную живность. Она работает только на мелких монстрах», — вставила свое слово Лира, направляясь в центр поляны. «Проверено. Разбиваем лагерь. Ты на часах, Нытик», — стал раздавать команды Василий. Радомир пожал плечами и мгновенно создал под собой воздушную платформу. Он взлетел ввысь и завис в воздухе в метрах 50 над землей. Плита под ним крутилась по часовой стрелке, и парень тщательно осматривал лес на 360 градусов. При этом он почему-то продолжал плакать. «Грамотно», — подытожил я, ткнув пальцем в небо. «Но меня все игнорировали. Каждый занимался своим делом. Лира расчищала опушку от снега, работая сразу двумя стихиями. Из ее рук лился поток синей энергии, который сгребал все сугробы в один огромный. Лев настраивался на какой-то ритуал. Он сидел в позе лотоса и смотрел на пространство перед собой. К нему присоединился Никита. Правда, он просто плюхнулся на гигантский валун и ковырялся в носу. Но лицо у него было сосредоточено не хуже, чем у хирурга, работающего скальпелем. Василий обходил опушку по кругу и втыкал какие-то огненные колышки в землю. Присмотревшись взором к этим странным брускам, я вновь чуть не ослеп. Это были взрывные артефакты, направленные строго в сторону леса. «Глеб!» — окликнул меня Никита. «Тебе комнату какую делать, круглую или квадратную?» «Что? Ну, круглую или квадратную?» — переспросил меня гигант, щелчком пальцем отправляя в воздух козявку. Лира почти закончила. «Решай быстрее, без разницы. Мне на самом деле было плевать на комфорт. Я пришел сюда с одной целью – стать сильнее и узнать что-то новое. Единственное, о чем я сейчас думал, так это о том, как там Бельский. Юный граф не был неженкой, но здесь его вполне могли сломать. Готово». Махнула рукой Лира и перебежала за спины к парням. «Начинайте». Лев и Никита вытянули руки в сторону расчищенной площадки, вены на их лицах почернели, жилы вздулись, и они приступили к волжбе. Земля задрожала, камни затрещали, и в центре поляны стала образовываться глубокая, широкая яма. Спустя несколько минут парни закончили ваять самый настоящий бункер. Лира тоже внесла свою лепту и раскидала весь снег поверх просторной землянки, тщательно замаскировав ее. «Красота!» — похвалил я ребят. «Ты еще внутри не был», — улыбнулся Никита. «Когда лев творит, всегда получается произведение искусства. А то...» — вздернул нос Горский. «Это тебе лишь бы практично было. А я — творец. Пойдем, творец. Пора размещаться». Закончив с артефактными кольями, к нам подошел Василий. Проследовав за товарищами, я спустился под землю, невольно отмечая про себя удобство и надежность конструкции бункера. С помощью магии земли ребята свояли самую настоящую квартиру. У каждого была своя комната, что выходило в общий зал с неким подобием камина. Даже о туалете позаботились. Правда, он был больше похож на армейское очко. «Всем отдыхать, Лира, через 2 часа сменишь Радомира». Направляясь в свою комнату, распорядился Василий. «Есть, шеф». Шутливо отсалютовав Корюшкину, девушка последовала его примеру и удалилась в свои покои. «Мы с Василием спать», — громыхнул Никита. «Когда он уже перестанет разговаривать со своей шапкой?» — в никуда прошептал Лев. «Глеб, вон твоя комната, располагайся. Мой совет — хорошенько отдохни, если успеешь». Развернувшись, последний перст длани покинул общий зал, оставив меня одного. «Что же, пойду и я». Двери в комнатах по понятным причинам отсутствовали. Внутри помещения оказалась каменная ложа с неким подобием земляной подушки. Не худшее место, где мне приходилось коротать время. Рухнув на кровать, я мгновенно вырубился. Все-таки, я решил последовать совету бывалого охотника. Вот только насладиться долгой дремой никому не удалось. Пришел сигнал от наблюдателя. Монстры наступали. Глава 6. В небольшом тренировочном зале, на дощатом полу, сидел молодой человек. Под каплями стекал с его лица и уже успел образовать небольшую лужицу на деревянном настиле. Грудь часто вздымалась, пытаясь вобрать в легкие побольше воздуха. Все без толку. Даже простейшая воздушная стрела меня не слушается. Как такое возможно? Мужчина в бешенстве обрушил кулак на пол, вновь пытаясь достучаться до своего дара. Все безуспешно. Несколько минут спустя истерика сошла на нет, и человек отправился в душ. Он стоял под горячим потоком и вспоминал события прошедших месяцев. Все началось с той злосчастной дуэли с этим безродным отребьем, Зориным. Этот жулик от магии что-то с ним сделал, но доказательств никаких не было. После того дня сила попросту начала его покидать. Она капля за каплей неумолимо утекала из кристалла. Ни зелья, ни лучшие лекари, доступные великому роду Нарышкиных, ничем не могли помочь. Он стал обычным неодаренным сыном, недостойным своего отца. Сразу после того, как выяснилось, что он утратил дар к магии, Сергей стал персоной нон-грата в семье. Академию пришлось покинуть, как и новое московское родовое поместье. Единственная хорошая новость заключалась в доступе к финансам рода. Его сослали подальше, определив в резиденцию на берегу Черного моря. Официально было объявлено, что младший сын великого князя Федора Нарышкина серьезно болен и отправился на лечение. Морской воздух, якобы, должен был поспособствовать излечению. Кривая улыбка обезобразила молодое лицо. Чему этот мягкий климат мог поспособствовать, если никто даже не знал, что с ним? Утратив силу кристалла, он не только потерял способности к магии, но и существенно ослаб физически. Жалкая тень прежнего себя. Поступок семьи болью отзывался в сердце. Жизнь – жестокая штука. Еще вчера ты на коне, силен, любимый всеми уважаем, а уже завтра ты ничтожество, недостойное даже упоминания. Одно для себя дворянин уяснил предельно точно. Для семьи он мертв. В ссылку с ним отправился лишь Эдуард, верный слуга, растивший его с самого детства. И вина всему – Зорин. Жалкий безродный, посмевший разрушить его жизнь. Ненавижу. Сергей с силой сжал кулаки, да так, что ногти проткнули кожу на ладонях. Он, наконец-то, обрел цель. Цель, которой он посвятит всего себя. Положит жизнь на алтарь. Алтарь мести. Смех безумца жалобным скрипом ударился в стекло душевой кабинки. Сигнал Пьеро разнесся в виде тревожных усов по всему бункеру и заставил быстро вскочить на ноги. Схватив меч, кинжал и рюкзак, сброшенные на время отдыха, я выбежал в общий зал. Все были уже в сборе. Кто на этот раз, босс? Едва подавив зевок, буднично поинтересовался Лев. Сборная солянка. Их что-то приманило. Василий бросил внимательный взгляд мне за спину и продолжил. Действуем стандартно. Рассредотачиваемся по своим сторонам света, отрабатываем отражение нападения по схеме. Радомира я предупрежу. Ус улетела в сторону потолка землянки. Глеб, твоя задача. Не мешаться под ногами. Ну, и не сдохни по возможности. Жизнеутверждающе. Ничего не скажешь, это сильно меня замотивировало. В любом случае, пока есть возможность, лучше посмотреть за работой профессионалов. Порой стороннее наблюдение приносит больше знаний, чем активное участие в процессах. Нужно лишь знать, на что смотреть. Глебушка, ты главное не переживай. Если почувствуешь, что по ногам течет тепленькое, это не страшно. Мило улыбнулась мне Лира, но лучше до такого не доводить. Веди себя так, как полагается достойному мужчине. Ни грамма страха, ни капли в штаны. Поддержал Лев. Спасибо за науку. Буду внимать вашим мудрым советам. Несколько раз убив их взглядом, я сделал зарубку в памяти. Месть – это блюдо, которое подают холодным. Бу-га-га. Он вас в мыслях уже несколько раз расчленил. Какой грозный взгляд. Бу-га-га. Заржал Никита и двинулся на выход. На опушку я вышел последним. Оглядевшись, я не обнаружил никаких признаков монстров. По всей видимости, те только были на подходе. Отряд разбежался по разным сторонам, а Василий, взмыв в небо, сменил Радомира. Эх, тоже так хочу, но пока нельзя. Переключившись на око монарха, я принялся наблюдать за окрестностями. Спустя несколько минут в глубине леса появилось какое-то движение. Монстры. Десятки. Хотя нет, сотни агрессивных зверюк мчались на нас со всех сторон. И это было не то мясо, что я кушевал в Златоглавой. Каждый зверь был сравним по силе с дикобразом, которого я недавно отправил на тот свет. Волкоподобные чудища, покрытые черной чешуей, с легкостью огибали препятствия в виде деревьев, не теряя при этом в скорости. У каждой животины над головой сверкал рог, по которому периодически проносились искры. Электричество. Вдалеке послышался протяжный и жуткий вой, чему немедля вторили нападающие со всех сторон. Наклонив головы, монстры, не сбавляя ход, в едином порыве выпустили молнии, направленные прямиком в нас. Это была единая и спланированная атака. Фигуры моих соратников скрылись за вспышками света. Не было никаких сомнений в том, что монстрами кто-то управлял. Вожак, хотя вряд ли, такую ауру невозможно было скрыть от ока. В любом случае, это была не моя забота. Сейчас работала императорская длань. Первая волна волков сгинула во взрывах огненных колышков, которые мы предусмотрительно решили расставить по периметру. Но внезапно несколько тварей прорвались мимо Лиры, находившейся ко мне ближе всего. Девушка до сих пор была заточена в защитном куполе, отражая атаку монстров. Вот и понаблюдал в сторонке, вот и поучился у старших товарищей. По всей видимости, судьба у меня такая, что монарший зад в каждой бочке затычка. Решив не играть с коренными жителями леса, я заранее принял стойку ассасина и отбросил рюкзак в сторону, чтобы не мешался. Когда звери приблизились на расстояние удара, я резко ушел перекатом в сторону, готовясь поразить горло агрессивного волка. Но монстры не обратили на меня никакого внимания. Они продолжили движение, пока не остановились напротив рюкзака. Принявшись рвать его зубами, демоны достали мои скудные запасы, всю еду, что я взял с собой. Что за чертовщина, Глеб? Урок первый. Никита молотом размозжил голову одному из чудовищ. Никогда, никогда не бери с собой еду в этот прекрасный лес. А сразу нельзя было сказать, крикнул я великану, наблюдая, как зверюги рвут на части мой провиант. Тогда не было бы первого урока. Пожал плечами богатырь и вытянул руку в сторону очередных монстров. Земля дрогнула, и из-под нее вылетели каменные сосульки, нашпиговав с десяток волкоподобных существ. Я в очередной раз удивился силе гиганта и решил не отставать. Сильнее сжав клинок, я ринулся в бой. Сталь загудела и засверкала звездной россыпью. Мне не хотелось раскрывать всех своих карт, а потому решил работать только физикой. К сожалению, мой клинок не мог пробить черную чешую твари. Приходилось крутиться волчком, исполнять акробатические трюки и демонстрировать невероятную гибкость в сражении с этими существами. Я метил в глаза и в открытую пасть. Над головой проносились электрические заряды и огненные шары, черные молнии и лезвия воздуха, грунт под ногами дрожал. Буйство стихии пестрой палитрой окружило поле боя, а монстры все прибывали и прибывали. Мне приходилось ужом крутиться, чтобы не угодить под дружественную атаку. Никто со мной не церемонился, но это и правильно. Меня удивляло, что звери были лишены инстинкта самосохранения. Встретив наш отчаянный отпор, они 100 раз могли отступить, но нет. Их глаза горели золотым огнем ярости и ненависти. Это была не охота, это было истребление. 2 рода существ пересеклись на этой поляне, чтобы перегрызть друг другу глотки или умереть, пытаясь это сделать. Через несколько минут все было кончено. Все же, совокупная мощь длани императора была несопоставимой с силой нападавших. Мне тоже удалось прикончить несколько волков. Я как раз вытирал снегом лезвие меча, когда ко мне подошел лев. А ты ловкач, молодец, спасибо, вы тоже ничего. Горский лишь рассмеялся на эту похвалу и отправился собирать трофей. Лира, помоги стажеру, бросил Никита красавице. Иду. Девушка надула губки и засеменила по алому снегу в мою сторону. Радомир, смени меня. Василий спланировал на воздушной плите к поляне и принялся помогать остальным с разделкой туш. Нытик взмыл в воздух и внимательно вгляделся в окрестности. Итак, Глебушка, начинаем 2-й урок. Игриво стреляя глазками в мою сторону, заговорила Лира. Мало одолеть зверя, нужно еще правильно воспользоваться этой победой. Я недавно делала маникюр, а потому показать тебе все наглядно не смогу. Слушай меня внимательно и старайся сделать все правильно. Шкура монстра. Я впитывал каждое слово. Как оказалось, обычный нож для разделки подобных существ не подходил. Нужен был обсидиановый зачарованный клинок. Подобный инструмент вручался каждому одаренному охотнику после успешной сдачи 2-го экзамена. Но мой кинжал справлялся не хуже, если не лучше. Сердца тварей были пригодны в качестве алхимических ингредиентов. Из них делали вытяжку для энергетического зелья. Клыки и рога использовались в артефакторике, мясо, в качестве пищи на привалах, кровь, для той же алхимии. Но самым ценным были магические кристаллы. Чудища, что на нас напали, оказались сильными двустихийными созданиями. Вода и ветер позволили им формировать молнии и электричество. За такие трофеи по скромным прикидкам лиры можно было выручить 1050. У меня от этого открытия голова чуть не пошла кругом. Также мне объяснили, что человеческая еда служила своего рода индикатором для монстров. Такое они чуяли за версту. А потому, когда мы закончили с разделкой и закопали то, что осталось от туш, я тут же сжег в магическом пламени свой провиант. Благо, меня утешало новое приобретение. Я смог незаметно наполнить маленькую пробирку кровью монстров. После такой переделки все решили перекусить. Василий как глава отряда сменил Радомира наверху. Он был настоящим лидером и считал, что пусть сперва поедят его люди. К уважению этого человека от меня прилетела дополнительная порция. Мы спустились обратно в наш бункер и на импровизированной кухне пожарили стейки из нашей добычи. Мясо было резиновым и пресным, но, как и всегда, очень питательным. Соли, конечно, не хватало. Что теперь, так и будем отсиживаться здесь? Проглотив очередной кусок, спросил я Никиту. А то это все мало походит на прогулку. Нет, оскалился гигант, обгладывая гигантскую ногу монстра. Василий что-то почуял, а значит, будет приказ выдвигаться. А что у вас за контракт на этот раз? Продолжал я допытываться. Вы же не ради свежего воздуха и моего обучения сюда пришли, жабий король, монстр соответствующего уровня. подала голос Лира. Она уже поела и с тяжелой сытостью лежала на импровизированном диване. Контракт от великого князя. Тогда прошу прощения за нескромный вопрос. А мне что-нибудь перепадет от этого в случае успеха? Конечно, воскликнул Радомир. Ты сейчас в отряде, но, правда, в ранге ученика. Таким полагается 5% от прибыли. Но нужно еще живым вернуться. Радомирушка, как всегда, сгущает краски. Махнула рукой Лира. Сумма получится немаленькая, уж поверь. Улыбнулся Лев, который усиленно работал ножом и вилкой. Он зачем-то взял с собой кухонные приборы. Но не факт, что мы выйдем на эту зверюгу сегодня. Может попасться кто-нибудь другой. Я почувствовал вибрации энергии в воздухе и заметил, как очередная ус попала в ухо Радомиру. Он тут же подскочил и направился на выход. «Пойду командира сменю». Лицо у него традиционно было кислым. Спустя минуту к нам спустился Василий. Мы оставили ему самые вкусные части мяса, и он с удовольствием накинулся на еду. «Как там?» – поинтересовался Никита. «Тихо», – выдал командир. «Но в верстах 10 от нас есть какое-то аномальное скопление монстров. Это может быть логово или гнездо короля. Скорее всего, именно эта тварь натравила на нас своих приспешников. Когда отправляемся, я уже сгорал от нетерпения. Мне хотелось поскорее встретиться с легендарным монстром. Ты остаешься», — отрезал Василий. «Будешь охранять лагерь. Но я не за этим сюда пришел. Я знаю», — спокойно согласился наш лидер. «Но я на самом деле за тебя отвечаю головой перед императором. Рано тебе еще с такими существами тягаться. Ты нам нужен здесь». Его слова были справедливы. «Будь я на его месте, поступил бы так же. Жаль, не могу раскрывать свою силу. Тогда не пришлось бы играть на вторых ролях. Но даже если они завалят зверюгу без меня, мне, наверняка, удастся наполнить еще одну скляночку кровью монстра. Ведь при разделке стажера точно припрягут. Никто не любит рутину». Когда все, наконец, перекусили, мы поднялись на поверхность. Василий не хотел упускать шанс разделаться со зверем сегодня. Итак, начал раздавать он инструкции. «От лагеря не ногой. Компас, на всякий случай, держи при себе. Если что-то случится, пальни огненным шаром вверх, мы увидим сигнал и отправимся на помощь». «Хорошо, мы постараемся быстро вернуться», — томным голосом протянула Лира, поигрывая бедрами при ходьбе. «Ведь я соскучусь, Глебушка». «Пошли уже, красотка», — зарычал Никита, сгребая девушку своей гигантской ручищей. «Поохотимся». Глянув в спину удаляющимся товарищам, я заметил напряжение, что незаметно сковало их силуэты. Монстр ранга король — это не шутки для любого одаренного, даже лучшего из лучших. За громкими насмешками скрывалась тихая сосредоточенность. Пожелав им тайно легкой охоты, я стал осматриваться. Все вокруг было в следах прошедшей битвы. Земля олела от свежепролитой крови. Вряд ли кто-то сунется сюда в ближайшее время. Запах смерти и испражнений разнесся далеко вокруг, отпугивая всякую живность. Но даже так, расслабляться в этом месте было опасно для жизни. Решив не возвращаться в наш маленький бункер, я сел на землю и рухнул в медитативное состояние. Активировав третью способность монарха, я сосредоточился на окружающем пространстве. Обычно, власть на сущем позволяла контролировать внешний мир и немного быстрее восстанавливать энергию источника. Но сейчас все пошло не по плану. Огромный поток невероятной силы накрыл меня с головой. Происходило что-то неладное. В ауре леса множились океаны магической мощи. Паника, охватившая меня на мгновение, была задушена в зародыше. Стальная воля вернула мне контроль над эмоциями. Поставив ментальный барьер, я принялся анализировать полученную информацию, шаг за шагом, минута за минутой, частица за частицей. В общем итоге, оказалось, что все пространство на территории леса зверей было пропитано щедрой энергией. Ее концентрация находилась на невероятных показателях, особенно в центре леса. Даже сейчас, находясь на условной опушке, мое тело неосознанно впитывало огромную силу, разлитую в воздухе. Получалось, что само нахождение на территории чаще делало неодаренного сильнее. Но откуда взялся этот феномен? Кто или что вырабатывал такую мощь? А главный вопрос, что тут станется с человеком, лишенным дара? Умрет, если да, то как скоро? Станет магом, если да, то какой силы? Мне вдруг захотелось остаться тут на несколько лет и все подробно изучить. Правда, все портили лишь местные зверушки. Такие вмиг загрызут. Им не интересно исследование бедного монарха. Ну ничего, это дело времени. Восстановлю силы и заведу себе домашних питомцев из местной фауны. И лабораторию построю, а лучше две. Витая в облаках, я, тем не менее, не забывал о своей задаче – максимально усилиться. В состоянии управляемой медитации человек способен на многое, а монарх – на немыслимое. В данный момент я закончил изучать возможность поглощения местной энергии, и ответ был сугубо положительным. У меня получилось. Причем с первого раза и в условно бесконечном объеме. Я стал, словно губка, впитывать чужеродную силу всеми парами своего тела. Но все опять-таки упиралось в способности плоти выдерживать нагрузку. Я только недавно перешагнул очередную ступень в своем развитии, благо, место для роста все равно оставалось. В первую очередь мне было необходимо расширить и удлинить меридианы, отвечающие за пропускную способность местной энергии. И в этом мне как раз должен был помочь неограниченный источник. Оставалось только придумать, куда спускать излишки. Мне показалось, что заклинание Симаргла идеально подойдет для моих целей. Как его называл ректор, звезда смерти, то, что нужно. Плетение заклинания высшего уровня, задача непростая. Потратив немало времени на расчеты, необходимые для воспроизведения линий силы, контуров сопряжения и рун контроля, решил, что для меня оно слишком громоздкое и неповоротливое, значит самое время сделать его лучше. Я добавил в структуру немного нитей движения, они должны были обеспечить мне управляемость над заклинанием. Затем я выбросил шов зацикливания, мне не хотелось замыкать подпитку структуры плетения на своем кристалле. Все это я вывел наружу и добавил к получившемуся клубку новые линии, которые были напрямую связаны с меридианами моего тела. Сердце несколько раз стукнуло, и у меня вроде получилось. Активировав плетение, я стал наблюдать за эффектом. Сила непрестанно выкачивалась из окружающего пространства, проходила через мое тело и напитывала заклинание. И вот оно, рядом появилась небольшая черная дыра размером с игольное ушко. Я направил ее глубоко в землю и сорвал с нее блок. Зря я это сделал. Невероятный узконаправленный взрыв поднял меня над землей, выбив из медитации. Заклинание мгновенно развеялось, разорвав напитывающие его линии. Я прошелся оком власти по телу и просканировал меридианы. Те чуточку увеличились в порядке статистической погрешности. Но я заметил, надо было продолжать. Ведь когда еще представится шанс побыть в таком обилии энергии в одиночку? Но заклинание. Если я выпущу такой огромный поток энергии на полную мощность, появится слишком много вопросов. А что, если, вновь вернувшись в режим медитации, я начал формирование звезды смерти? Как же долго? Так дело не пойдет. Пора было вспомнить формирование приказов. Ведь что это, как не набор заранее просчитанных действий, заключенных в единую форму? Начать формирование приказа. Собираем все в единую структуру, и приказ, звезда смерти. Сконцентрировав формирование заклинания на максимальном отдалении от себя, я поместил его в образовавшуюся дыру в земле. Невероятные объемы энергии хлынули через мое тело. Пот лился ручьем, мышцы сжало в едином спазме. Меридианы трещали по швам, пытаясь удержать невообразимый поток магической мощи, проходящий через них. Я верил, что дальше будет проще, но с каждой минутой становилось лишь хуже. Все-таки, энергии было не просто много, а невероятно много, и она была чужеродной. Случайная догадка промелькнула в голове. Я потянулся к своему кристаллу и пустил стихию огня по стенкам меридиан. Родная сила пламени покрыла каналы пленкой, огораживая их от влияния чужеродной энергии. Давление от чудовищного потока никуда не делось, но теперь оно не так сильно травмировало организм. Значит, можно было поднажать. Когда первая звезда смерти была напитана до предела, я приступил к формированию второй. За ней, к третьей, четвертой и пятой. Лишь на шестой в мою гениальную голову пришло понимание, что скрыть использование шести максимально напитанных силой грибанных звезд смерти будет немножечко сложновато. В любом случае, пути назад уже не было. С начала моих экспериментов прошло уже несколько часов, а от отряда никаких вестей слышать не доводилось. Спустя еще час у меня появилось нехорошее предчувствие, которое нашло подтверждение буквально сразу. Огромное магическое пламя взвелось над опушками леса. Земля задрожала от поступи неизвестного великана. К этому моменту было закончено плетение восьмой звезды смерти. Я явно перестарался. Прекратив поглощение энергии, я осмотрел свои меридианы. Те увеличились как минимум втрое. Да и кристалл как-то странно стал себя вести. Ладно, с этим всем можно было разобраться и позже. Сейчас у меня была проблема побольше, и намного побольше. ведь на меня двигался грибанный монстр ранга король. Глава 7. Артур потерял счет времени. Кромешная тьма вперемешку с голодом кружили его в своем танце безумия. Он много раз облизывал влажные камни, чтобы хоть как-то унять жажду. Спина болела, а в легких поселился колючий холод. Хрипы в дыхании не предвещали ничего хорошего. Даже тряпки, что ему швырнули в ноги, не могли согреть его слабое тело. Бельский подпитывал плоть энергией своего дара. Источник графа почти полностью разрядился. Он сердцем чувствовал пустоту кристалла и желал только одного, чтобы это заточение поскорее закончилось. Ему отчаянно хотелось увидеть хотя бы лучик света. Это воодушевило бы его. Но пока только ярость и гнев не позволяли ему опустить руки. Все мысли в редкие моменты просветления были заняты только планами мести. Он представлял, как выбивает Джигиту зубы, как втаптывает того в грязь перед парнями, даруя всем такое желанное чувство свершившейся справедливости. Но глаз рассудка с ним был не согласен. Артур понимал, что после освобождения он будет высушен подчистую, резервов и внутренних сил не останется. Поединок будет проигран. На это прямо указывала простая арифметика. Но сдаваться он не собирался. Он поклялся себе, что легкой победы он Джигиту не подарит, чего бы это ему не стоило. От размышления или бреда его отвлек протяжный скрип люка. Бледный луч зимнего солнца разорвал тьму в клочья, и Бельский хищно улыбнулся. Вековые дубы и сосны стелились, словно колосья ржи, под тяжелой поступью чудовища. Исполин, что мчался на меня во весь опор, был похож на гигантскую бородавчатую жабу с 8 лапами. В гигантских рыбьих глазах плескалась жажда крови. Маленькие перепончатые крылья за спиной монстра возбужденно подрагивали. От этой махины веяло самой смертью, а гнилостный смрад гниения распространился на многие мили вокруг. Как я раньше не почуял этого, скорее всего, наш лагерь находился с подветренной стороны.